Пыри на оккультуренных почвах. На рыхлых почвах пашни для пырея наступает настоящее раздолье. Его корневища становятся белыми и сочными и растут со страшной скоростью до 1-1,5 метров за сезон. Обычно каждое корневище какое-то время растет горизонтально, а потом его конец загибается вверх, выходит на поверхность почвы и образует надземный стебель. На поврежденных, разбитых вспашкой или перекопкой корневищах оживают придаточные почки. Каждый отрезок, имеющий узел с почками, способен дать начало новому растению. Пырей – очень неприхотливое и выносливое растение. Он не требователен к почве, устойчив к засухе, морозу, грибковым заболеваниям. Этими его свойствами воспользовались селекционеры. Поскольку пырей и пшеница – близкие родственники, им удалось получить пшенично-пырейный гибрид. На основе этого гибрида были созданы новые сорта пшеницы, устойчивые к засухе и другим стрессам. Эти сорта использовались при освоении целинных земель в Казахстане, отличающимся суровыми засушливыми условиями.